Рика. Кошачьей походкой от бедра я прошлась по кабинету Эльдара, заявившись туда без приглашения. Поздним вечером мужчина перебирал кипы бумаг по бизнесу, которые я бесцеремонно накрыла своим обнаженным портретом. Конечно, проверять я не стала, но по дикому, полному жажды вкусить меня взгляду Эльдара поняла. Так быстро, как в этот момент, его член еще не вставал. Меня лишь передернуло от своей собственной пошлой, но в который раз подтверждающей мою власть над мужчинами мысли, и я в полной мере осознала, что мои чувства к Эльдару сугубо родственные, дружеские, очень теплые, даже насмешливые. И несмотря на то, что он все еще остается завидным холостяком для многих женщин, я никогда не буду принадлежать ему, как и кому-либо другому. Эту мысль я вложила в свой взгляд, проведя кончиками пальцев по своему обнаженному телу, навсегда запечатленному на картине Престона. Этот сукин сын устроил прошлой ночью свое шоу у меня в постели, но разозлили, привели в испепеляющий гнев меня совершенно не его дары, оставленные на простынях, а именно этот чертов портрет, на котором я изображена без лица. Как и все модели в бесконечном потоке холстов, которых коснулась кисть Джейдена Престона. Безликая, обычная, такая же, как все. Все, что приходило мне в голову, когда я смотрела на его работу и не замечала того, что увидел на ней Эльдар. «Ты совершенно, Эрика», — сдавленным от возбуждения голосом прошептал Эльдар. Его взгляд опускался то на холст, то на меня, и я не сомневаюсь в том, что в тот момент он мечтал сорвать с меня целомудренную блузку и стянуть узкие джинсы, распечатав меня до состояния развратной девицы, что изогнулась на листе бумаги. Ноги расставлены в приглашающей позе, грудь с затвердевшими сосками вздымается, смотрит вверх за счет сильного прогиба в пояснице и поднятым к небу рукам. Никаких наручей, серебристых цепочек и прочей БДСМ-атрибутики, что присутствовало в реальности на нарисованной Эрике, не было. Все это было лишь представлением, которое устроил Престон. «Что ж, ты хорошо повеселился, величайший шоумен? Я тоже. Еще долго не забуду, как ты кончил штаны и как я оставила тебя запертым в душе с звенящими яйцами. Получай, ядовитый любовник, и только попробуй пустить свой яд по моим венам». Все внутри меня клокочет от ярости, и лишь сердце гулко бьется и, подбрасывая совершенно обратные воспоминания, мысли и картинки, связанные с Джейденом, но я безжалостно их удаляю, блокирую. Я уже давно научилась отделять зерна от плевел, и это касается и моих мыслей. В первую очередь я профессионал, ищейка, мечтающая стать агентом высшего уровня, и поэтому розовым и слюнявым, а также влажным и горячим мыслям о мистере Престоне в моей голове не место. «Ты станешь редким черным бриллиантом в моей коллекции», — в стиле ядовитого любовника выразился Эльдар, распорядившись вставить картину в позолоченную раму. Видать, с радостью принял мое предложение сопровождать его на свадьбе Мел и Джареда, и так, будто целый день только и ждал меня в своем кабинете, достал из верхнего ящика своего стола бархатную коробку с гравировкой Luxury Corp, на дне которой таился исключительный подарок для меня — бриллиантовое колье за $5 миллионов. Очевидно, то самое, о котором говорил Зейн. «Надеюсь, оно подчеркнет твою красоту на предстоящей церемонии», — пылко прошептал Эльдар, быстро обойдя широкий стол и, встав позади меня, перекинул мои волосы на одно плечо и, намеренно приласкав кожу на затылке, одел колье, что тут же очутилось на моей шее, как удавка. Щелчок застежки усилил нарастающее в душе чувство дурного предчувствия. «Это такой дорогой подарок, Эльдар. Ни капли смущения в моем голосе. Я умею принимать дары от мужчин так, чтобы они ощущали себя богами, способными ходить по воде и сворачивать горы. Спасибо. Оно восхитительно, как и все, что ты когда-либо для меня делал. Ты самый щедрый мужчина из всех, что я знаю. А ты самая желанная для меня женщина из всех, что я знаю и не знаю». С глухой усмешкой поставил точку Эльдар, и, несмотря на то, что я его не видела, я совершенно четко ощутила, как его губы замерли в миллиметре от моей кожи. Не знаю, как мне удалось не выдать своего страха. Я улыбалась, флиртовала, но в голове настойчиво звенела одна и та же мысль — это может быть он. И всю дорогу домой, пока ехала в такси, я мучительно размышляла, искала объяснения, оправдания. Мой разум разделился, и я совершенно запуталась. Бриллианты, картины, связи с девушками — все сходится. Эльдар неплохо смыслит в искусстве, он эстет, богат, имеет широкие связи во всех сферах, и, черт возьми, арабский — его родной язык. Но есть еще Джейден. Джейден Престон. Сексуальный, развращенный, пугающий, возбуждающий меня до жути. Согласно отчету, его отец нелегал из Ближнего Востока и покинул страну, прежде чем Джей родился. Но что я вообще знаю о Джейдене? Его досье уместилось на одной странице. Родился, учился, все. Никаких близких связей, родственников. Мать умерла, когда он был совсем маленьким. Никогда нигде официально не работал. Свободный художник, путешественник, бродяга. Что-то не складывается. И я чувствую, что он скрывает внутри себя что-то жуткое, безжалостное. Престон, несомненно, талантлив. Его работы не могут лгать, но вот глаза. В них тьма, опасность. Художник не может вызывать подобные эмоции и чувства. Только человек, обладающий хладнокровной силой, уверенностью, жестокостью, властью, безумием. Да, именно безумие я увидела на снимке портрета Алии, моей любимой подруги. Он рисовал ее мертвой. И пусть Зейн и высшее руководство утверждают, что снимок делал не Престон, а просто распечатал, скачав из сети, а сам портрет — заказ Ильдара, что тоже еще нужно проверить. Рука Джейдена не дрогнула, когда он часами рисовал погибшую мученической смертью девушку. Совершенство, мертвое совершенство среди грязи и мусора. Лицо, прикрытое маской, неподвижное, обнаженное тело, россыпь бриллиантов и чертова арабская вязь на светящейся коже. Рисовать подобные портреты на заказ — все равно, что торговать смертью. Джей не производит впечатления человека, готового за деньги писать что угодно. Он производит впечатление человека, способного ворваться в твой мир, твою душу, и разнести к чертям, не оставив даже пыли. И ночью он доказал это в очередной раз. Скрывая собственных демонов, он упорно пытается добраться до моих, как грёбаный сталкер, чей спектр интересов гораздо шире, чем у традиционного взломщика. Трудно описать то, какие чувства я испытала, когда очнулась в своей комнате совершенно одна. И первым, что увидела утром, была не лента Инстаграма, а чертов эскиз моего обнаженного, едва прикрытого одеялом тела, несомненно оставленным Престоном. Как только взяла маленький холст в руки, отпрянула на другую сторону кровати и чуть было кубарем не покатилась на пол. Настолько мной овладел ужас, заковывающий в лед вены страх от мысли о том, что возможный маньяк так легко пересек все границы дозволенного и застал меня в самом уязвленном состоянии, в котором не позволяла себя видеть ни одному мужчине. Это правда. Я ни с кем не спала в одной постели, даже в отношениях. Только раздельные комнаты. Мне необходимы границы, стены, двери. Зейн никогда не мог понять, что со мной не так, а я не могла объяснить ей. Может быть, никогда не смогу. Я нуждаюсь в своем панцире, внутри и снаружи, я живу в нем. Я не доверяю ни одному мужчине. Никогда. В столь неосознанном и беззащитном состоянии, как сон, мне очень важно ощущать себя в полнейшей безопасности. А Престон уничтожил все границы. Как взрыв, как неукротимая стихия, ублюдок нагло ворвался в мой дом. Черт знает, как он это сделал, нарушил мою зону комфорта, с ноги снес дверь в мою душу. Он мог задушить меня, мог вколоть яд, мог изнасиловать, прежде чем я закричу и позову на помощь. Престон мог вытворить со мной все, что угодно, и это ощущение его власти надо мной разрывает изнутри, калашматит мою собранную волю в кулак, бросает в холодный пот. Уму непостижимо. И после этого эти идиоты сверху еще будут убеждать меня в том, что он не ядовитый любовник? Это антисоциальное, ненормальное поведение. Стоять надо мной спящей и рисовать в таком положении. К моему стыду, моя разыгравшаяся этой ночью сексуальность и чувственность передавалась даже через простой эскиз, набросок карандашом. И мне до сих пор неловко за то, что я делала перед сном, думая о Джейдене. Это запретное влечение, невыносимое. Накрывает волной, погружая в омут безумия и неосознанных развратных действий. И почему-то я не сомневаюсь в том, что при нем я могла шептать его ненавистное мне имя, и вряд ли мой голос звучал яростно. Скорее, вожделенно. Требовательно, томно. Страх и похоть всегда идут рука об руку, но я никогда не думала, что меня могут возбуждать подобные ситуации. Позорище, Рика, прекращай. Закончив трястись от ужаса, я немного отошла и выдохнула, набрав телефон оперативной группы, доложила отделу безопасности о случившемся. Мне пообещали, что приставят ко мне свору вооруженных телохранителей, которые будут круглосуточно наблюдать за мной и за моей квартирой, но от этого на душе не стало менее тревожно. Что-то мне подсказывало, что Престон, словно летучий яд, найдет любую лазейку или трещину, чтобы нарушить оплот моей зоны комфорта. При желании он пройдет через стены, проникнет под кожу, как и ядовитый любовник, что отравлял своих жертв сначала морально и лишь потом уничтожал физически. Скорее всего, все то же самое Престон и делает сейчас со мной. Хочет запугать, довести до ручки, что в момент истины я горько плакала и умоляла его о пощаде, раздавленная и сломленная психологическим давлением. Но, кажется, Джейден не понял, насколько я крепкий орешек, или, наоборот, понял меня слишком хорошо, раз оставил вдовесок к эскизу еще и стальную розу, полностью отождествляющую мой характер и внутренний моральный стержень. Если он вложил в свою работу хотя бы талику смысла, значит, ему прекрасно известно, что просто так голыми руками ему меня не сломать, не запугать, не сбить с пути. Но он очень ошибается, когда говорит мне, что я такая же, как все его женщины, безликая, бесхарактерная, прогибающаяся, даже если Престон окажется маньяком, и я буду бороться с ним до последнего вздоха, и прежде чем он посмеет вколоть в мои вены парализующий яд, я не просто расцарапаю его лицо до крови, а с удовольствием накалю его сердце на свой острый ноготок.